Разве что в тот момент, когда Унахана попросила обращаться к ней в любое время, что-то всколыхнуло в душе глубоко-глубоко. И нет, это был не страх, хочется в это верить, по крайней мере, я смог ее заинтересовать. Ура! Где бы только бессмертие еще найти, чтобы это пережить? Сейчас же мы с Чадом, Тацуки и Орихимы стояли перед огромными вратами Синкаймон, прощаясь с теми немногими личностями, с которыми успели наладить относительно нормальные и даже дружеские взаимоотношения. Таковые были капитаны 8-го и 13-го отряда со своими сопровождающими, их коллега из 11-го отряда, с веселой малышкой на горбу, которая весело махала Инауэ, а также Нему, Рукия и Сойфонг. Хотя последняя пришла сюда не ради нас, а чтобы увидеться напоследок с одной наглой кошкой. Их прощание вообще выглядело весьма странным. Сначала животное и хмурая девчонка в капитанском харе долго пялились друг на друга, затем первая мяукнула и перепрыгнула на мое плечо, свернувшись вокруг шеи на манер воротника, после чего уже я сам был удостоен еще более раздраженного взгляда от низкорослой капитанши, и только через пару секунд разглядывания такого красивого меня она соизволила без слов развернуться на пятках и удалиться во свояси. Если честно, то пантомимы я не очень понял, но подозрительный прищур в сторону нагло скалящейся Яруичи организовал, чисто для проформы. Наше прощание с нему было, возможно, в чем-то схожим. Вот только мы даже без слов понимали друг друга. К тому же я все нужные инструкции ей передал, остальное еще успеем наверстать. Так что сейчас я лишь посмотрел в ее глаза, видя в них свое отражение и некоторые чувства, которые чуть не заставили меня покраснеть. Слишком уж они были чистыми и искренними. Даже пришлось слегка применить на себе подчинение. Следующей на очереди была моя спасаемая, принцесса клана Кучики в беде. Если честно, не ожидал ее прихода, особенно после одного интересного разговора. После утрясания моего спора с Гатаемой и Ямамото она сама нашла меня и отвела в сторонку, к одному непримечательному пруду на территории своего отряда. Там она призналась, что его ей показал прошлый лейтенант Укитаки. Каен Шиба мой дядя, получается. Это его фото было в доме Куукаку, приходившейся ему сестрой. А еще он был братом моего отца, как уже стало очевидно. Но суть была не в этом. Судьба у моего темноволосого близнеца вышла незавидная. Нет, поначалу все было очень даже. Успешная карьера, перспективы, жена-красавица. До того момента, пока они не наткнулись на пустого с очень поганой способностью. Тот сначала вселился в жену Каена и перебил ее отряд, затем, когда разрываемый горем муж все же нашел в себе силы избавить ее от страдания и жизни, он смог переселиться в него, и уже его кровавый конец закончился на руки. Весьма неоднозначный посыл. Не могу сказать, что знаю обо всех обстоятельствах дела, но если брать намеки на присутствие тогда самого капитана и его невмешательство, мое мнение об Укитаке только что оказалось сильно подпорчено. Предпоследними к нам подошел Кинпачи. Он в своем стиле попрощался со мной и Чадом, велев заскакивать почаще для его развлечения, да и чтобы отряд себе пролежни не заработал. Вон, за последние недели те стали куда сильнее и активнее, чем за последние пару десятков лет. И Ккаку даже хотел сбежать из госпиталя, куда его отправил Чад, ради нас, но его не пустила суровая капитан лекарей. И да, Ичига, добавил здоровяк напоследок, она просила тебе передать привет, и ее пожелание заглядывать, но не для лечения ран. Ха, даже не знаю, поздравить тебя или посочувствовать, сопляк. Ха-ха-ха-ха. Так он и ушел, продолжая смеяться. Я же лишь внутренне ежился и усиленно не замечал любопытные взгляды от друзей. Еще и Инауэ как-то подозрительно покраснела и ушла в свой астрал. Не хочу знать, о чем она там надумала. Ну, нам уже тоже пора, Курасаки-кун. Подошли последними Укитаке и Кьераку. Они приветливо улыбались и вели себя дружелюбно. «Хочу извиниться перед тобой за все произошедшее, и за Генриуса и Адона. Верно, старик, конечно бывает крут, но последние события его сильно доконали, видать, раз он так поступил. Но он в своем праве», — присоединился к разговору Сюнсуй. «Тем не менее, я могу предложить тебе один выход». С этими словами беловолосый капитан достал из-за полы хари круглую бляшку на цепи. Медаль, хотя нет, я чувствую Рятсу. Это печать временного синигами. Иногда, когда ситуация в мире живых выходит из-под контроля, Гата имеет право призывать себе на службу людей с сильной Рятсу. Хм, я думал, что это противозаконно, я старался не показать эмоций на лице, но предложение и сама ситуация меня слегка коробили. В обычном случае, да, но не тогда, когда на это есть санкция сверху и согласие со стороны самого человека. Ты же согласен, Хаэм? Ну, теперь-то я уже не смогу вернуть время вспять. Да и признаю, что так куда больше пользы для защиты моей семьи и друзей. Вот и отлично. Просиял Лукитаки. Так вот, теперь ты сможешь официально называть себя синигами и заниматься патрулированием своего города и окрестностей. Любой патрульный синигами будет знать о твоей официальной роли, а не кинется выяснять и обвинять понапрасну. А еще она позволяет тебе выходить из тела и возвращаться обратно безо всяких усилий. Благодарю, капитан Укитаке, принял я все же этот артефакт. Будет что изучить на досуге. Я ничуть не сомневаюсь, что у этой блестяшки есть несколько незадокументированных функций. А теперь, пожалуй, нам пора. Мы дома, с некоторым облегчением вздыхаю, подчиняя воздух вокруг нас, благодаря чему мы перестали падать, а всего лишь быстро планировали. Какая приятная неожиданность, Курасаки-кун, насквозь фальшиво удивленным голосом поприветствовал нас Урахара, со стоящим за своей спиной Тиссеем. И, как я вижу, все здоровы. Отлично. Тогда я должен сказать одну вещь. Сделал театральную паузу шляпник, неосознанно потирая правое плечо, после чего широко улыбнулся и продолжил. Беги, Курасаки-кун, беги и не останавливайся. Не успел я среагировать на столь странную просьбу, как передо мной из Хиренкику появилась мама. Поправка, крайне рассерженная мама. Привет, глупо улыбнулся ей я, прикидывая, что просьба у Наханы уже не кажется такой уж страшной. Ты же читала мою записку, верно? Отлично, Нему, постарайся не вызывать подозрений у своих коллег. Может, даже, удастся отдалить срок выборов нового капитана отряда и директора в ней. Я свяжусь с тобой через неделю. Постарайся собрать информацию, о которой я говорил, написал я в окне чата своего ноутбука. Слушаюсь, Курасаки сама. Хах, она даже в тексте умудряется выражать внимание и почтительность. Мы же договаривались. Простите, Ичигаса-сан, написала она в ответ. Умничка. До связи, решил закруглиться я. И так поздно. Да еще и выдерживать продолжение нагоняя от матери завтра. Вряд ли она удовольствуется одной взбучкой на скорую руку. До связи, Ичигасан. И одно окно чата погасло, выводя на передний план второе. Благодарю за идею, учитель. Проверка связи прошла успешно. Еще немного поработаю над стабильностью, но в остальном, весьма перспективное направление. Написал в нем я. Был рад помочь, Ичигакун. Появились в ответ новые строчки. Ты хорошо поработал недавно и заслужил небольшой подарок. Твои успехи не перестают меня радовать. В этом есть немалая заслуга моего учителя. Верно. Но и ученик неплох. Я надеюсь, что ты будешь лишь сильнее меня радовать в дальнейшем. Не сомневайтесь. Я не подведу ваших ожиданий, Айзин-сенси. Примечание к части. HTTPS и пинемкцом оригинал с 63-2E9D600-32E9D981B6D261E70-204F4F86C4F8JPG, Унахана. Две стороны одной медали. HTTPS и пинемкцом оригинал с 9D8869D8826 миллионов 22 129 миллионов 559 918 B3A3F04C5JPG, она же под конец тренировки. Бездна пороков. Часть 1. Мир живых. Тайная лаборатория. Удостоверение временного синигами. Ну-ну, сделаю вид, что поверю. Едко усмехаюсь, смотря на безделушку в виде каменной небольшой таблички с креплением под пояса стилизованным черепом на обеих сторонах. Чертов Укитаке, чертов главнокомандующий, чертовы синигами. Приверженцы старых традиций и давно уже морально устаревших правил лишили меня честно заработанного звания, лишь по той формальной причине, что я покидаю общество душ, а в качестве пряника подослали болезного с этой каменюкой. Мол, это мое удостоверение временного синигами, а значит, я могу официально начать на них горбатиться и рисковать жизнью, а там, в будущем, лет через 50, или как надоест смертная жизнь, могу также официально, но уже насовсем, перебраться к ним, вступая в отряд. Может быть, если рак на горе трижды свистнет, то главнокомандующий даже расщедрится на пост капитана, горбатиться и сдохнуть за чужого дядю, прям как я всегда мечтал. Учитель снова оказался прав, синигами жизненно необходима встряска, иначе этот заросший мхом и корнями боевой механизм окончательно сломается, став лишь грудой металлолома, от первого же серьезного потрясения. Я не стал бить рожу Укитаке, даже не послал его с этим удостоверением к Зараке на спарринг, лишь сделал вид, что поверил. Поверил и запомнил. После чего настал черед возвращаться домой. Я очень люблю семью и уже давно привык к несколько безумной, но такой родной атмосфере, но иногда так и хочется вернуться обратно в тень тихой лаборатории, или хотя бы на полигон к Зараке. Тот хотя бы просто попытается убить, а не начнет есть мозг с утра пораньше, точнее продолжить начатое. Мама, сказать, что она была зла, когда нашла записку и поняла, куда мы ушли, не сказать ничего. Видать, отец многое рассказал своей благоверной о месте своей службы, а потому она прекрасно представляла, с чем мы можем столкнуться. Как и то, что Квинси априори являются природными врагами синигами, как, впрочем, и пустые. А тут еще и Урахара отказался отправлять ту следом. В общем, тогда Масаки Курасаки вспылила и немного постреляла в одного слишком умного шляпника. Не до смертоубийства, да и учитывая его навыки, попасть под атаку он мог только специально. И с каждым днем раздражение, а также нервозность росли как на дрожжах, а тут еще и мы задержались дольше обещанного шляпником, пусть и ненамного. В общем, по возвращению мне популярным языком объяснили, где и почему я не прав, попутно объясняя, почему не стоит заставлять маму переживать. Женщины Квинси в гневе страшные, но чертовски завораживающие, этого не отнять, да, понимаю отца. Кстати о нем, следующим на очереди был отец, который то же самое начал втолковывать, но уже кулаками. Должен сказать, подготовка рукопашного боя у него отменная. И только после спарринга он гордо окинул меня взглядом и, не кривляясь, заявил: «Молодец, сынок, ты стал сильнее. Только в следующий раз маму не нервируй, ладно?» Вот что я мог на это ответить: только пообещать быть осторожнее и без веской причины не исчезать. Хотел бы пообещать вообще не исчезать, но не люблю обманывать. В общество душ вторгаться я тоже не хотел, но вон как жизнь обернулась. К сожалению, до начала школы, а значит резкого снижения количества свободного времени, оставалось немногим меньше месяца. Так что я не стал тратить его впустую, сразу же занявшись этим непонятным удостоверением, а то фиг его знает, какие там недокументированные функции могут быть. А в том, что они есть, я нисколько не сомневался. И первый же анализирующий круг это подтвердил. Итак, удостоверение временного синигами оказалось маяком-передатчиком с функцией сбора и анализа разлитой Риацу пользователя. Оно следит за тем, где я нахожусь, моим уровнем Риацу и примерным уровнем сил, служит для выбивания души из тела, а также предупреждает о нападении пустых звуковым и световым сигналом, которые из-за особенностей духовного мира не могут видеть или слышать обычные люди. Дополнительная функция по хранению Риацу пользователя не впечатляла, будучи приятным дополнением ко всему прочему. Реальной пользы как от удостоверения я еще не знаю, но судя по тому, что во всей прочитанной мной информации временные синигами не фигурировали, то данное назначение сомнительно. В общем, слежка за мной была более чем ожидаема после всего показанного, но это не значит, что подобная ситуация меня радует. Так что я пока экранировал данное устройство. Ломать его — глупость с моей стороны и обострение паранойи и так роющего землю и небо носом старика Ямамото. Он сейчас на любой такой странный чих сначала ударит шикаем, а лишь потом спросит про насморк. Совершенно по-другому обстояли дела со штаммом Г-вируса. Теперь, когда у меня были накопители как для сил минусов, так и плюсов в лице синигами, мне не составило большого труда создать излучатели и настроить их под данные типы духовной энергии, а дополнительно воздействуя на все это своим подчинением, удалось повысить стабильность вируса. Про то, сколько пришлось перевести подопытных зверушек, ради подбора идеального баланса сил, лучше даже не говорить. На это мне потребовался почти месяц постоянных проб и ошибок. То сил синигами было слишком много и увеличение стабильности вируса шло вместе с незначительным физическим усилением, что было не сказать, чтобы так уж необходимо. То наоборот и агрессивная Риацу пустых превалировала, вызывая смерть подопытного раньше времени. Лишь с подбором идеального значения примерно 5:1 в пользу положительной духовной энергии, Риацу пустых не вела бессмысленную борьбу со своим антагонистом, наоборот усиливая физическую компоненту тела и многократно повышая регенерацию, в то время как силы синигами также усиливали, но уже душу, позволяя не истощить себя за пару минут в таком режиме. Обычная полевая мышь, прошедшая через все эти процедуры, уже могла противостоять слабым пустым и не спешила умирать от неконтролируемых мутаций в течение 2 суток. К сожалению, на большие вложенных сил синигами не хватило, и получившийся монстр иссушил сам себя. Ожидаемо, но души людей были куда сильнее душ животных, а потому пришлось заново подбирать идеальное соотношение. Одоработанные излучатели и дозированная скорость облучения позволили продлить срок жизни еще на несколько суток, но было очевидно, что это предел для людей. Души синигами изначально куда сильнее, а капитанов, так и вовсе на ином уровне. К сожалению, самих синигами в городе не было от слова совсем, ибо руки ее забрали, но нового так и не назначили. Плененные Вуиру по определенным причинам тоже не подходили на роль подопытных, ибо тем самым нарушали чистоту экспериментов. Кроме того, удалось узнать, что степень усиления от нового Г-вируса, прямо пропорционально оказываемому на объект воздействию, во время заражения. Проще говоря, в полностью контролируемых условиях лаборатории и полном спокойствии, начальное усиление идет незначительное. В то время, как если жертва уже получила несколько серьезных ран, отравлена смертельным ядом, или находится под воздействием агрессивной окружающей среды, происходит не только взрывной рост физических характеристик, но и ускоряется регенерация, а вирус начинает вырабатывать меры противодействия угрозам носителю. Вырастает подкожная броня, развивается иммунитет к яду, ускоряется регенерация, или появляется иной способ покинуть зону риска с наименьшими, с точки зрения вируса, потерями. В общем, несомненный прорыв. Был бы, будь возможность настроить это под себя, выбрав идеальное соотношение различных типов реакций и скорости подачи энергии, а так, только потенциальный успех. За всеми этими заботами и лабораторией, незаметно подкралось 1 сентября, а значит и время второго триместра старшей школы. И, как ни парадоксально, но он начался с открытия. Я, оказывается, популярен у девушек. Общая нелюдимость, отличные знания, необычный цвет волос, задолбали. Они рыжие от природы, а кому не нравится, говорите в лицо, а не шепчитесь за спиной. Отсутствие признания авторитетов и редкое присутствие в самой школе обеспечили мне амплуа этакого плохого парня. Общая крепкая конституция тела, лишь усилившаяся после возвращения из общества души, нахождение рядом прямолинейного чада лишь довершали картину, сделав этаким магнитом для легкомысленных девчонок. Серьезно, на меня даже молодая учительница химии начала заглядываться да задавать вопросы стала подозрительно часто, а в эмоциях начало проскальзывать желание заглянуть на физкультуре. Естественно, чтобы прояснить пару вопросов, как вообще можно подумать о чем-то другом? Верю и молчу, верю и молчу. И я совру, если скажу, что мне подобное не нравится. В конце концов, я здоровый молодой человек. Не все же извращением каким-то заниматься, регулярно подавляя гормоны в теле? Даже появление пустого не могло нарушить общего позитивного настроя этого дня, пока на пути в лабораторию не заметил несколько необычное зрелище. Абарейринджи собственной персоной в человеческом теле, угрюмо сидел на лавке, попивая довольно дешевое пиво. Странно видеть лейтенанта 6-го отряда в таком месте и в таком виде, поприветствовал я этого синигами. По правде сказать, с момента окончания всей этой кутерьмы с обществом душ я его больше не видел, занятый своими делами. Так что он еще не успел доказать свою адекватность в моих глазах, или ее отсутствие, что, увы, случается чаще. Да-да, мое предвзятое мнение насчет синигами никуда не делось. А, это ты, неправильный Квинси, отозвался он, вяло повернув голову в мою сторону. Искусственное тело, как обычно, сильно режет сенсорику. Меня назначили ответственным за Каракуру, так что мы теперь будем работать вместе. Нравится тебе это или нет? Мда, с руки ей было бы куда проще и привычней. А по какой хоть причине пьешь? А то моя сиятельная персона на достойную причину как-то не смахивает. А тебя колышет? Хочу и пью, с вызовом посмотрел он. Ну да, как я мог забыть, он и в первый раз показал себя не очень. Нисколько, честно сознаюсь я, уже разворачиваясь. Если синигами не хочет, то кто я такой, чтобы лезть к нему? Так что продолжай квасить. «Если хочешь, меня это меньше всего заботит. Черт, да как Рукия вообще смогла с тобой поладить? Ты же такой холодный и отстраненный ко всему!» В сердцах выкрикнул Ринджи. Похоже, он меньше всего ожидал, что я развернусь и пойду обратно в своем направлении, даже не попытавшись надавить. «Не ко всему, но тебя это не должно заботить. Я буду убивать пустых, но не из-за какого-то там мифического долга, а лишь потому, что они мне мешают. «Вот и прекрасно», — с напускной радостью немного повысив голос сказал он, после чего уже куда тише продолжил. «Я тебя совершенно не знаю, в отличие от руки, но, спасибо, спасибо, что пришел в общество душ, спасибо, что не бросил ее, в отличие от меня. Черт, лучше бы я вообще не соглашался на эту проклятую должность. Если ради ее сохранения надо предать своего друга, следуя жестоким приказам, то лучше бы я так и оставался простым синигами. Я рад, что в мире живых рук я смогла найти верных друзей. Ринджи», — протянул я, развернувшись к нему. «Честно сказать, я не ожидал от него такого. Думал, он обычный выскочка с повадками гопника, или агрессивный от природы беспризорник, что было более чем ожидаемо, учитывая его историю, а потому я не ожидал умения признавать свои ошибки и свою вину. Неужели я ошибся, и он не настолько плох, как я думал? Ладно, неважно. Раз уж будем работать вместе, то логично будет поддерживать связь на расстоянии, дабы тебе или мне не пришлось ради всякой мелочевки скакать к напарнику через половину города. Согласен, конечно, сейчас подожди, мне тут устройство связи выдали», — полез он в карман за самым обычным на вид раскладным мобильником. «Так, где тут номер? Не то, не то, тоже не он. О, тут оказывается записная книжка есть, только как в ней набирать-то? Ай, ладно, потом разберусь. Календарь, контакты, будильник, а вот, мой номер или не мой, черт бы его разобрал», — бормотал Ринджи, копаясь в мобильнике, так будто видит его в первый раз и проходил лишь краткий инструктаж, половину которого умудрился еще и проспать. Однако подлая машинерия, скрывающая важную информацию, была побеждена, и с гордым видом Абарай начал зачитывать номер. Записав и созвонившись, мы распрощались, отправившись дальше по своим делам. Чем там хотел заниматься Абарай, мне было откровенно до лампочки, потому что у самого проблема была куда более масштабная и интересная, нежели возможная охота за парочкой низших обитателей мертвого мира, создание межмирового перехода. У меня уже налажена относительно нормальная связь как с обществом душ, так и у Экомунда, а потому дальнейшее развитие этого направления более чем логично. Возможность проникновения в другой мир, в обход следящих систем синигами, открывает слишком много простора для маневров, чтобы отказываться от подобного, особенно когда необходимы синигами подопытные, как сейчас. Правда, с местными зачарованиями и переходами я знаю лишь теорию. Нему, ты, золото. Найти и передать нужную мне информацию, не вызывая подозрений начальства, наверное, было сложно. Гаргантуа открыть тоже не способен, в отличие от демонической алхимии. Вот ею и решил заменить недостачу фундаментальных знаний о местных переходах между мирами. Сказано, сделано, и черная монументальная арка из сплавленных в единый монолит камней вскоре была готова. Выглядела она, правда, так, будто готова вот-вот разразиться потусторонней армией вторжения, и это без зачарования. Про размеры, позволяющие и слону пройти без проблем, я и вовсе умолчу. Дальнейшие действия можно даже не упоминать, все одно они сливались в единый трижды проклятый ритм. Нанести рунную цепочку, проверить правильность, перепроверить места соединения с другими рунными цепочками, нанести новую цепочку рун и так по кругу. Снова, и снова, и снова. Долгая, кропотливая и очень сложная работа, от которой мозг готов свариться прямо в черепушке, но мне как-то не привыкать. Врата готовы, и даже внесены ограничения, позволяющие открывать переход только по уже известным координатам, или в пределах одного древа миров, в которое и входит Земля, общество души Уэйкомунда. Возможно, где-то там есть и измерение с адом, но мне там делать нечего. Будет необходимость, перенастрою арку и для того измерения, но пока нет. И вот настал черед тестирования. Отловленная дворняга была оснащена записывающим устройством, передатчиком, несколькими автономными датчиками для распознания скорости, насыщенности и количества различных типов духовной энергии, а также ошейником с письмом для Куаукаку. Если удастся провести переход в мир синигами, не заставив тех бить тревогу, можно будет попытаться усложнить задачу и местом выхода назначить лабораторию Майюри в Сиэритее. Если же нет, придется заново все перепроверять и перенастраивать. Потому за монитором ноутбука я наблюдал во все глаза, даже не пытаясь скрыть своего напряжения. И вот заблестело голубоватым светом зеркало портала, впуская в себя дворнягу. Умная псина, сразу почуяв для себя опасность, не стала близко приближаться к стенам перехода между мирами, а набрав полную скорость, рванула вперед. Камера тряслась, тем не менее передавая картинку, пусть и не в самом лучшем качестве, и вскоре опасный промежуток был преодолен. Количество свободных риши, насыщенность ими атмосферы, духовный окрас, а также картинка выводили единственный возможный вариант общества душ, пространство перед домом Куаукаку. Отлично, за животинкой бежать не буду, ведь узнал главное, проход стабилен, а там внесу пару корректировок и можно двигать прямиком в лабораторию Маюри, под светлые очи нему. Да, я знаю, что чертовски наглая сволочь, но меня это полностью устраивает. И вначале все действительно шло по плану. Быстро отписавшись нему об успехе, приступил к работе. Перенастройка заняла буквально десяток минут, и зеркало портала было идентичным тому, что открывалось ранее. Проход между мирами тоже ни грамма не изменился, и я уже начал бег, как внезапно проход затрясся, как при землетрясении. Сверху посыпались шматы застывшей субстанции, формирующей переход, и ошметки костей, а зеркало за спиной пошло рябью. Секунду постояв в неверии, я со всех ног рванул вперед, оставляя нестабильный портал за спиной. Если я успею, то потом можно будет подумать о том, каким образом возвращаться назад, но если нет, то останусь заперт между мирами, что отнюдь меня не прельщает. Перепрыгивая очередную трещину в полу, я внезапно ощутил рывок, будто что-то схватило за ногу и тащит к себе. Повернувшись, я с шоком обнаружил звенья стальной, будто обожженной цепи, что тянули меня в пропасть. Различные энергетические атаки цепь просто игнорировала, хотя нет, вот маленькие трещинки. К сожалению, в этот момент цепь подтащила меня к провалу, откуда высунулась гигантская массивная рука с мертвенно-серой кожей и стальным клинком, которым сразу же и пробил насквозь. Боль была просто адская. Я чувствовал, как лезвие проходит сквозь меня, разрезая пищеварительный тракт, ломая ребра и позвонки, но еще хуже, когда гигант начал говорить: «Грешник, за бесчисленные преступления против человечества ты подлежишь каре в аду. Следующие тысячелетия ты проведешь в бесконечных пытках души и разума на самом глубоком кругу ада, а огонь, терзающий плоть, станет твоим очищением. И лишь полностью очистившись от тлетворного влияния грехов, тебе будет позволено вновь вернуться в круг перерождения, ибо такова воля ада». Слова, будто раскаленные болты, ввинчивались напрямую в мозг, еще сильнее терзая разум болью. Будто всего этого было мало, прибавилось ощущение жара, будто попал на раскаленную сковородку. Кожа моментально покраснела, готовая покрыться кровавыми волдырями, волосы начали тлеть, глаза покраснели, а остатки органов начали вываливаться на раскаленный грунт, сквозь огромную дыру в брюхе. С трудом, постоянно сбиваясь и теряя концентрацию, но мне удается подчинить себе духовные нити, с помощью которых я достаю шприц из кармана на груди, после чего сразу же его вкалываю. Весь экспериментальный штамм Г-вируса, облученный Риацу пустых и синигами в соотношении 5 к 1. Я хотел проверить его на подопытных с сильными душами, чтобы вывести идеальную пропорцию, которая даст максимальное усиление, с минимальными побочными эффектами, но, видимо, выбора у меня нет. С подобными повреждениями мне не выжить без помощи, а ее ждать в этом измерении точно ниоткуда. Бездна пороков. Часть 2. Агрых. Делал я единственное, что мог в данный момент, хрипеть уже давно сорванной глоткой, мысленно проклиная все и вся и в первую очередь волю ада. Если эта тварь забрала меня лишь тогда, когда грань между мирами была наиболее тонка, то есть в момент перехода, то она могла это сделать и в любой другой схожий момент, тем самым подставив моих друзей и товарищей. И тогда бы, у меня могло не быть экспериментального штамма Г-вируса, обрекая на смерть и, как она там говорила, бесконечные пытки. Оставался только один вопрос: почему, за что именно меня, а не тысячи других маньяков, по которым уже давно плохо плачет? Почему не ублюдков, предающих родину или бросающих собственных детей на произвол судьбы этого жестокого мира? Ответ был до боли прост: в них не сидит Ахриман, являющийся концептуальным богом зла всего мира. Да и помнится, еще тогда, во время убийства визжащего подрывника, цепь проявила странную самодеятельность с атакой на меня, но так как ничего больше не последовало, я оставил это без внимания, благо других дел хватало, ну а после просто забыл. Что же с того времени могло измениться, а фиг его знает. Может, мое освоение банка привлекло ненужное внимание, может, чаша терпения переполнилась, или удобный момент появился, не знаю, да и так ли это важно сейчас. К сожалению, даже несмотря на вколотый вирус, состояние тела было крайне хреновое. Позвоночник раздроблен, огроменная сквозная дыра в брюхе, откуда вывалилось все, что могло вывалиться, кожа даже не покрытая ожогами и волдырями, она вся один большой ожог с кровавыми волдырями, волосы уже полностью истлели, а глаза вот-вот готовы лопнуть от жары. Кроме того, в первые секунды я этого не заметил, но мое тело опалялось и принимало в себя потустороннюю негативную энергию грешников, несущую в себе эманации боли, обреченности и ненависти ко всему живому. Если это эмоции тех, кто заперт вместе со мной в этом измерении, в чем я почти уверен, то о каком таком очищении вообще может быть речь? Кроме того, из-за энергии ада, как внутри, так и снаружи, мое подчинение моментально слетало, не давая подавить боль или ускорить регенерацию. И тем не менее в какой-то момент моя бесконечная пытка, нет, не прекратилась, но стала как бы терпимее. Мой раздробленный позвоночник еще не восстановился, но вот дыра в брюхе стала зарастать, да и жар стал не таким жутким. Видимо, началась адаптация организма. Погрузившись в транс и на полную используя подчинение, мне удалось постепенно собрать костную ткань в ту форму, какая у нее была до ранения, иногда выращивая недостающие части. Увлекательный пазл на несколько сотен частей под многообещающим названием «Собери себя сам» наконец закончился, и я смог снова встать на ноги. Ура, товарищи, ура! А после провести инвентаризацию частей тела. Как ни странно, но пока я отделался легким испугом. Ну подумаешь, кожу заменила красная жаростойкая чешуя, глаза получили вертикальный зрачок и красный белок, на руках появились когти и, собственно, все. Небывалая удача. Как бы фортуна теперь не заставила за это платить старицей, забросив в самую задницу. Хотя я и так на самом нижнем кругу ада, куда уж хуже. Мда, ну и атмосфера тут у вас, вынес я вердикт, осматриваясь. Должен сказать, место тут под стать возможным обитателем. Черная, опаленная земля, из которой выступают неровные обсидиановые колонны, с которых словно водопады стекает лава. Она же течет ручейками, а иногда и целыми речушками по земле, из-за чего и стоит такая чудовищная жара. Непроглядные черные грозовые тучи, из которых регулярно бьют молнии, заменяют небо. Ну и как можно забыть про риши, несущие в себе эманации боли, гнева и ненависти ко всему живому, постоянно ментально тебя подавляя. Не сказать, чтобы так уж сильно и взрослый человек с остальной волей, окажись здесь и не умерев мгновенно, смог бы некоторое время продержаться, но именно что некоторое время, и скорее всего недолго, ибо постоянный ментальный пресс никому психического здоровья не добавлял. И это я молчу про тюремщиков. Вон один вылез прямо из колонны, игнорируя стекающую прямо по нему лаву, осмотрелся и, тяжело переваливаясь, побрел по своим делам. Гигантская тварь не менее 20 метров ростом, передвигающаяся на четырех лапах, словно горилла. Вместо нормальной головы парящий над телом череп без нижней челюсти и с желтым светящимися вытянутыми глазами. Тело представляет из себя обнаженную грудную клетку и толстый позвоночник, а единственным элементом одежды и брони является массивный правый наплечник. Будто уловив мой взгляд, тварь повернулась и, потупив с десяток секунд, также медленно направилась в мою сторону. Вернее, им все, ангромайнию. Черный дым тут же начал заволакивать окружающее пространство, а я в свою очередь смог вздохнуть с некоторым облегчением. Окруженный своей рецу, я более не чувствовал жара от потусторонней энергии ада, а запустив подчинение, избавился и от ментального давления. Тем временем страж доковылял до меня и, игнорируя взрывы и электрические разряды, бьющие по ногам, атаковал рукой. От силы удара образовался кратер глубиной не менее 5 метров, но меня там уже не было. Тварь сильна, нет, не так, тварь очень сильна, но при этом медленная и неповоротливая, до ужаса. Что и доказало, когда я одним хиренику оказался на ноге и начал подрезать сухожилия. Тварь только на третьем ударе поняла, что что-то не так, а пока пыталась меня поймать, пару раз чуть не свалилась в лаву. По сути, наш бой мог длиться бесконечно, ибо в шикае я не наносил должного урона, а на подрезанные сухожилия монстру было сугубо наплевать, медленно регенерируя за счет внешней энергии, а поймать меня не выходило из-за скорости. Хотя да, ему удалось меня подловить, когда я в очередной раз, уходя от него хиренику, обнаружил на своей груди черную металлическую цепочку, которую никак не мог порвать, уходящую своим концом прямо к руке гориллы переростка. Это был единственный опасный момент за бой, но несколько последовательных мгновенных перемещений позволили спеленать тому ноги цепью, и когда не особо сообразительный страж со всей силы дернул, то сам же, запутавшись в ногах, и упал. Правда, мне тоже досталось, но это поправимо. Банкой. Разрушь небесный трон, Ира! Закричал я, заметив, как страж начал медленно вставать. Только сформировавшись, двойник с когтями-лезвиями на всех парах рванулся к монстру, разрывая плоть когтями. С каждым новым ударом его сила и скорость лишь росли, а от ран к воплощению тянулся красный дымок из Риши. Слишком медленный и неповоротливый страж слишком поздно осознал угрозу от поначалу такого же медленного гнева, будучи сконцентрированным на мне, а когда перевел все внимание на него, уже был не в силах поймать разошедшегося кровопийцу. Финалом данной эпопеи стало в буквальном смысле отрывание черепа и разрывание связующих с ним духовных нитей, что ознаменовалось потерей контроля и падение теперь наверняка мертвого тела на земь. С удовлетворением, смотря на первого поверженного мной стража, я не знал, что теперь делать с гневом. Питаясь кровью Ириши врага, он выходил все дальше и дальше за свои естественные возможности, но и потребление энергии тоже росло и такими темпами. Он сначала высушит свои резервы, а после и мои, так что оставлять того нельзя. Но и просто развеивать жалко, все же почти в одиночку покрошил стража. Так что, подойдя к так хорошо себя показавшему воплощению греха, пронзил его грудь когтями, потянув оставшуюся энергию на себя. Сначала воплощение потеряло цвет, снова став черной жижей, затем потекли мелкие детали на вроде пуговиц на одежде, волос или черт лица, явив лишь антропоморфную фигуру, которая постепенно начала втягиваться в руку. Всего десяток секунд, и о том, что тут стояло воплощение, уже ничто не напоминало, а я почувствовал себя конкретно так переевшим. Ну да, гнев-то при ударе черпает силу из противника, для увеличения своих физических возможностей и, как оказывается, регенерации, но эта горилла-переросток оказалась слишком медленной, чтобы по нему попасть, вот и получилось, что энергию тратить особо некуда, и она хранилась внутри воплощения, а я сейчас взял все и выпил. Таким образом, первая победа в аду знаменовалась тяжестью и фантомной болью в груди от чужой концентрированной ряцу, но в целом ничего серьезного. К счастью или к сожалению, цепь, опоясывающая грудь, после смерти стража моментально исчезла, а само его тело стремительно растворялось в здешней агрессивной атмосфере, лишая меня законной добычи. Причем стоит отметить, что после отделения черепа и разрыва связующих нитей, душу стража моментально вырвало и притянуло к себе, судя по всему, та же тварь, что меня здесь заточила. Надеюсь, воля ада готова к последствиям, ибо так просто я уходить не собираюсь, давая второй шанс меня поймать. А пока стоит переварить чужую духовную энергию и подумать, куда двигать дальше. Много времени это не заняло, и вот я, свежий и перекусивший, двинулся дальше, на север. Все одно я не знаю выхода из этого измерения, а потому мне нужно место покоя, где я смогу разобраться, что это за цепи такие и как от них избавиться. Оставалась одна проблема – ментальное давление ада. Оно было не сильным, но откровенно раздражало, и долго терпеть такое давление должно быть особенно неприятно, а потому я окружил себя плотным черным саваном из дыма, а всю поступающую извне ряцу пропускал через свое подчинение, делая пригодной к поглощению. То же самое стал делать и с душами всех встреченных мной грешников. В ад не попадают невинные овечки, а скорее чудовища, ошибочно носящие человеческий облик, которых я и на земле с радостью убивал. И пускай я оказался среди них, иногда при достижении силы нельзя не запачкаться. Да и ад означает лишь одно: мне больше не надо напрягаться с поиском подопытных, ведь тут целое измерение таких. Взгляд со стороны. Убийца из Уайтчепила. День для данного грешника начался с крайне хреновой перспективы. Та группа, с которой он направлялся сюда, на самый нижний круг ада, закончила свое существование в зубах Кушанат, стражи и воплощений воли ада. Несомненно, рано или поздно они возродятся, но ждать их возвращения было некогда. Он и так прошел по самому краю, сбежав сразу от трех стражей и даже ни разу не попал под водопад лавы, чем и известен четвертый круг. Повторно совершить сей подвиг вряд ли удастся, да и стражи, к сожалению, не дураки. Поняв, что от них ускользают, они переключаются на более легкую добычу, а собравшись в достаточном количестве, начинают вести загонную охоту на наглеца, или ловушки с внезапным появлением сквозь преграды. Повторно проходить через поедание заживо и возрождение через боль абсолютно не хотелось, хоть он и понимал, что это неизбежно. Еще в начале своего пути как грешника, тот, кого прозвали Джеком-потрошителем, боролся, не желая признавать как собственную смерть, так и местные устои. Ад один на весь мир, хоть и разделен на отдельные круги, и воля не особо задумывалась над тем, какие пытки и кому приготовить. Они были такими же, как и сам ад, одни на всех и жутко болезненными. Рядом с убийцами в море лавы могли купаться насильники и мировые лидеры, предавшие собственный народ и свою совесть. Так что тогда еще простой человеческой душе приходилось выгрызать свое место под солнцем, или если точнее на первом круге, где кроме самих стражей особой опасности нет, иногда в буквальном смысле. Так что за прошедшие десятилетия в аду, Джек успел повидать всякого дерьма и перезнакомиться с многими видными и сильными грешниками. Некоторые уже давно утратили себя в бесконечном цикле возрождения, смерти и регенерации, а некоторых только ожидает данная незавидная участь. Однако иногда в аду находятся и те, кого можно назвать мессиями. Грешники, которые объединяются несмотря ни на какие разногласия и действуют сообща не ради убийства себе подобных или стражей, которые все одно через время возродятся, а ради высшей цели – найти выход из этого проклятого места. Само их существование заставляет многих грешников отбросить подступающую апатию и двигаться вперед, по крайней мере до новой смерти. Купание в лаве, или медленное, вдумчивое пережевывание, многих может заставить сменить приоритеты. Джек видел уже не одну и не две сотни тех, что утратили себя, медленно слоняясь по кругу, или завывая на одной ноте. Таких он называл полыми. В них больше не было запала, желания драться, жить или даже простого потакания своему греху. Пустая оболочка без цели и смысла, что только может, что стать легкой добычей очередного стража. Чего греха таить, он и сам был недалек от этого состояния, но один из знакомых сумел принести свежие слухи о новой группе мессии, что поставили себе смелую, а иногда кажется, так и вовсе невыполнимую задачу, не просто разорвать цепи и выбраться на свободу, но и разрушить сами врата ада, тем самым освободив всех грешников с начала времен, что еще не утратили разум. Подобная смелая, излишне самонадеянная задача, многим бы показалась невыполнимой, но она вселяла надежду в души грешников. И вот он здесь, потерял группу, с которой прошел все круги ада, но прибыл сюда, на самый нижний круг. Круг, о котором ходит множество самых разнообразных слухов и легенд. Некоторые уверены, что где-то здесь заточен сам Люцифер. Другие думают, что если пройти все круги ада, то можно найти выход в мир живых. Менее верующие же уверены, что это место – логово всех кушанат. В любом случае прибывшие сюда позавидуют тем, кто находится на первом круге. Чудовищный, умопомрачительный жар, обилие стражей и отнюдь не нулевая вероятность быть поджаренным бьющими с небес молниями, делают его самым опасным и одновременно с этим, самым загадочным кругом ада. Сама мысль сделать это место своей постоянной базой кажется безумной, но именно так и поступили текущие мессии. Так и продвигался Джек, перепрыгивая ручейки и речушки с лавой, огибая обсидиановые столбы с водопадами из расплавленного камня, скрываясь средь валунов и костяных деревьев от внимания стражи и мысленно, шепотом молясь всем известным богам, чтобы молния не ударила в тело, отправив на очередное крайне болезненное воскрешение. Продвигался, пока не заметил нечто странное. Прав был змей, когда говорил, что последний круг родина чудовищ, шепотом поблагодарил своего знакомого Джек, увидев нечто, что выбивалось даже из общей унылой атмосферы последнего круга, наполненного болью и смертью. Черный, будто поглощающий любые отблески света дым, медленно плыл по земле, поглощая в свои недра все и вся, на своем пути. Область действия была небольшая, всего с полсотни метров радиусом, но сквозь него нельзя было абсолютно ничего разглядеть. Наблюдая за ним, казалось, что дым и вовсе не принадлежит этому миру. Даже сами реки славы, попадая в эту область, на выходе просто осушались, лишь со временем вновь наполняясь расплавленным камнем. Но не это пугало больше всего. Души, все грешники, неважно, полые они или нет, попадая в эту зону, исчезали без следа. Чудовище, поселившееся в дыму, пожирало их без останков. Джек уже решил, что это одна из систем защиты ада, решив даже не дышать, чтобы, не дай бог, не спровоцировать чудовище, даже несмотря на разделяющее их расстояние в пару сотен метров, как внезапно, прямо из столбов и земли выросли массивные фигуры стражей, не менее 40 метров в высоту. Еще сильнее затаившись и, казалось, даже не думая, Джек наблюдал за начавшимся противостоянием. Резко потянув за цепи, стражи вытянули создателя дыма из его ловушки, подставив прямо под бьющий с неба разряд молнии. Каково же было удивление грешника, когда чудовище, пусть и получив ожоги, смогло не просто пережить разряд молнии, но и провести тот через себя, одновременно с этим усилив и выпустив в одного из пяти стражей. От силы удара, череп незадачливого монстра просто обуглился, а его самого отбросило прямо под водопад славы. Но дальше чудовище разделилось на четыре отдельных существа, каждый из которых атаковал своего стража. Причем каждый из них атаковал по-своему. Кто-то размахивал массивным двуручным мечом, с недюжиной для такой махины проворством и скоростью атакуя стража и уходя от попыток себя достать. Кто-то наоборот постоянно порхал по монстру, нанося множество неопасных, но раздражающих и приковывающих к себе внимание, порезов. Главное чудовище перемещалось на такой скорости, что Джек едва мог заметить его движение, атакуя издалека стрелами и различными энергетическими атаками. Но самым успешным была другая часть чудовища. Она буквально иссушала неповоротливого стража, разрывая его плоть и становясь от этого лишь сильнее и быстрее. Долго это продолжаться не могло, и вскоре самый израненный из стражей с грохотом упал в лавовую реку, а его противник мгновенно переключился на ближайшего. Будто почувствовав, что их так истребят одного за другим, стражи, игнорируя своих противников, потянули за цепи, подвесив чудовище над землей и не давая тому двигаться. Тот, что до этого дрался с мечником и все же смог раздавить своего противника, начал медленно и неповоротливо натягивать цепь на культю правой руки, пока что-то громко не хрустнуло и руку чудовища просто не оторвало. Второй страж с недюжиной для такой махины скоростью смог перехватить падающего грешника и потянуть к своей пасти. Даже направленный взрыв, раздавшийся прямо в открытом рту, не смог изменить его намерений. По хрусту ломающихся костей и разрываемой плоти своего создателя две части чудовища бросились к самому израненному противнику, а проникнув в его пасть, взорвались изнутри, обливая своего убийцу черной кислотной жижей. Постояв с десяток секунд, будто не осознавая, что уже мертв, страж упал в реку. Итого из пяти внезапно атаковавших стражей ада осталось двое, да и те не ушли без ранений. Стараясь даже дышать через раз, грешник наблюдал за бывшим полем боя, в уме отсчитывая время, которое понадобится на возрождение чудовища, уже в качестве вечного пленника ада. И хоть он понимал, что данное время может растянуться на десятилетия, был полон решимости подождать хотя бы пару суток. К счастью, это не понадобилось. Уже через 12 часов произошел взрыв духовной энергии, а прямо из воздуха начал формироваться скелет, обтягиваться мышцами и нервами, обзаводиться внутренностями, покрываться кожей. Последней появилась цепь, уходящая в никуда. Надо бежать, рассказать мессиям о новом пленнике. Им наверняка будет интересно чудовище. Мгновенно исчез Джек, так, будто его здесь никогда и не было. Секундой позже исчезло и чудовище, направившись к своей, ведомой лишь ему одному, цели. Бездна пороков. Часть 3. Умирать было больно. Не хотелось бы снова пережить поедание заживо, особенно учитывая мои возросшие физические параметры, прочность и регенерацию. А ведь вирус постоянно эволюционирует и адаптируется, в том числе и к этому. Уже сейчас у меня есть подкожная костяная кераса и увеличенная плотность духовной энергии. Ну и как бонус, три лишних глаза, которые на силу вывел, за счет открывшегося с получением вируса метаморфизма. В любом случае, ощущение медленного, вдумчивого пережевывания моей нежно любимой тушки не является пределом мечтаний нового пленника ада. Да и план, эти вылезшие непонятно откуда стражи, похерили полностью. Теперь вот еще с цепью исходящей из груди что-то делать, а ведь она чертовски прочная и разрушить ту не выходит. Хорошо хоть короткая, всего десяток звеньев и оканчивается ничем. Только вот, стражи и раньше могли создавать цепи, так что ничего по сути для меня особо не поменялось. Найду более-менее спокойное место и свалю нахрен из столь негостеприимного измерения. К сожалению, гладко все было только в теории. Ладно, создать пещеру, с моим уровнем навыков и силами, это не составило никаких проблем. Жарко, конечно, до одури, ибо куда ни плюнь, всюду лава. Лавовые речушки, лавовые реки, лавовые водопады. Хорошо хоть лавовых монстров нет, а то совсем атас был бы, но даже так явный переизбыток раскаленных вулканических масс. При полном отсутствии самих вулканов. Мда, воля ада не заморачивалась с логикой и географией нижнего круга. Впрочем, меня это волнует в меньшую очередь. Куда больше проблем доставляли стражи, когда в любой момент прямо из стены может вынырнуть череп этой гориллы переростка и попытаться отхватить от тебя кусочек побольше, ни о какой нормальной работе не может идти и речи. И что самое поганое, я даже не представляю, на каком принципе строится его нематериальность. Есть ли у нее ограничения, и если есть, то какие? Короче, данный аспект моих знаний надо было срочно исправлять. Проблема только в том, А как его удержать? Да и появляются эти стражи всегда неожиданно, некоторое время спустя. Последний круг ада. Так-с, ну вроде готово, удовлетворенно хмыкаю критическим взглядом, осматривая конструкцию из цепей и обрубков тел грешников, после чего даю команду на спуск. Гремя звеньями об специально сделанные в обсидиановых колоннах держатели, ловушка упала на земь, с виду напоминая работу энтузиаста-потрошителя, зачем-то сковавшего части тел своих жертв цепями. В общем, странная и пугающая обычных людей картина, но местных стражей, балующихся людоедством, это навряд ли насторожит. Разумно предположив, что сквозь созданные ими цепи стражи пройти не способны, я начал творить свою ловушку. К сожалению, собственной цепи не хватало, и я обратился за помощью к своим соседям-заключенным. Они ожидаемо добровольно помогать не горели желанием, а я и не настаивал, а потому сам взял необходимые мне цепи, вместе с примыкающими частями тел. Я же не монстр какой, оставлять безруких или безногих грешников в аду мучиться, а потому выпил их души, тут же пустив полученную энергию в дело. Все же преобразовывать здешние материалы оказалось довольно сложно, что требовало дополнительной концентрации внимания и затрат. Следующей частью плана стало заманивание стража в ловушку, а потому, подойдя вплотную к столбу, прикоснулся к нему руками. Обсидиан оказался на удивление горяч, оставляя на ладонях ожоги, но я терпел, пока свет моего подчинения полностью не охватит всю громаду столба. Легкое усилие, глубокий вдох, и я в буквальном смысле выпиваю всю энергию, находящуюся в нем, а после высвобождаю ту в виде луча энергии в воздух. Все сработало, и меньше чем через минуту из незатронутой цепями колонны появился страж. Посверлив меня своими желтыми злобными глазками, страж начал приближаться. Вот его нога попала в сплетенное мной кольцо из цепи, и я со всей силы дергаю находящийся у меня обрубок руки по локоть. Исходящая из него цепь натянулась, и перед моими глазами предстала железная паутина, в центре которой стоял сверлящий меня злобным взглядом страж. Легкое усилие, немного знаний физики, и цепи начинают притягивать электрические разряды, не столько вредя, сколько мешая стражу двигаться. Еще одно усилие, и под ногами гориллы переростка вспыхивает заранее просчитанный и установленный ритуальный круг, отнимая саму возможность двигаться. Ну что же, мой дорогой уродец, пора узнать, из чего же ты состоишь. Четвертый уровень ада, Тайкон. Дни проходили крайне скучно. Хотя как их считать в этой бездне, прозванной адом? Дни, года, века, эпохи, он давно уже сбился со счета. Так же, как и с количества смертей, которые пережил. Но раскаивался ли он? Ха, да никогда. Столько развлечений, пирушек, оргий, бойни и прочих мелких радостей не пережил еще ни один человек. Ему и впрямь есть чем гордиться. Даже сам император Нерон, его покровитель на земле при жизни, был лишь бледной тенью того, кто теперь пребывал в аду. Ну, ранее так и было. Первое время, когда все эти боль, смерти, убийства и иные милые сердцу старого развратника шалости еще не приелись, самым невероятным он считал именно бессмертие своих игрушек. Во времена наместничества это было настоящим проклятием, когда жертвы умирали слишком рано, в самый разгар празднования, тем самым посмев прервать его в моменты кульминационного экстаза. Эти человечки были столь недолговечны, столь слабы и бессильны. И как же стало здорово, когда он понял, что здесь все по-иному. Столько душ, и все будут служить его увеселению вечно. Да, вечно. Тот, кого ранее звали Кассусом Викусом, наместником некогда Великой Римской империи, соратником и другом самого императора Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика, в полной мере осознал всю прелесть данного слова и всю ту скуку, что стоит за ним. Эти грешники, запертые с ним в аду, они стали до безумия скучны и одинаковы. Никакого разнообразия, никакого вдохновения, никакой изюминки. Они уже даже в агонии извиваются так же, как все прочие. Вечность превратилась в рутину, а рутина – в скуку. А что Кассус ненавидел более всего на свете, так это скучать. И вот, когда его пребывание в таком унылом месте стало превращаться в самую настоящую серость, он встретил группу единомышленников. Ну, не совсем так. У них были свои наклонности, увлечения и характеры, но то, что их объединяло, усталость от ада и его условий. Они называли себя мессиями и собирали сильных грешников для одной цели – вернуться в мир живых и продолжить свои развлечения с новыми силами и фантазией. Эта идея – сама мысль. Она увлекла и захватила римлянина, сделав его одним из первейших соратников лидера группы. Тот звал себя Шурином и имел весьма сильные способности, – которые вынужден был признавать и сам Кассус, скрипя зубами и мечтая когда-нибудь устроить кровавое пиршество над телом этого наглеца. Но это будет лишь потом, когда их маленький план увенчается успехом. А пока можно и временно смирить гордыню, отыгрываясь на несчастных грешниках, попадавшихся под руку время от времени. Все же, им нужны были новые сильные соратники, которые помогли бы им преодолеть Кушанат и волю ада. А пока он удовлетворится простым именем Тайкан, хотя знает, что за глаза его зовут совсем иначе. «Эй, толстяк!» — вторя его мыслям, окликнул тучного грешника один из сподвижников мессии. «Тут к тебе пришли», — кивнул он в сторону фигуры в плаще. Та была мелкой, по сравнению с Тайканом, сухопарой и тощей, но держалась прямо и ровно, как аристократ, каким и была при жизни. «Ты снова явился не вовремя, Найфуначи, Яб, кровь на ноже», — нехотя поприветствовал того Тайкан. «Снова нашел бесполезных отбросов, я начинаю сомневаться в твоей полезности для нашей группы. Может, пара-тройка перерождений в моем Колизее сделает тебя куда умнее и ответственнее, как будто другие разведчики вам приносят сплошь полезные новости и души», — степенно ответил тот. «Еще не дерзость, но за меньшие Кассус сдирал кожу и поедал заживо еще будучи в верхнем мире. Так бы он поступил и сейчас, если бы этот мясник не был столь им полезен и весьма силен, по сравнению с прочим мусором. Тем не менее, у меня появились интересные новости. Новый грешник, и он способен убивать Кушанат». Хаэм, маленькие глазки на тучном лице совсем запали от расчета вариантов. Врать бы этот недоделанный аристократишка не стал, но проверить надо. Если тот новый грешник столь силен, то может стать неплохим подспорьем для мессии. А если нет, что же, можно будет устроить себе неплохое развлечение в Колизее, заодно появится повод наказать и этого отброса в плаще. «Веди, и надеюсь, что в этот раз твои глаза тебя не подвели». Стражи ада оказались чертовски интересными и странными созданиями. Начать с того, что они не совсем живые, в полном понимании этого слова, а скорее этакими духовными автоматонами, то бишь марионетками, выполняющими действия по заданной программе. Свободы воли, инициативы или собственного мозга там самый минимум. При этом воля ада способна в любой момент вселиться в тело стража, делая того в разы сильнее, или отдать любую команду, в том числе и на передачу своих сил другому существу. Мозгов, как я и сказал, самый минимум, но тому, кто просто бродит по аду и жрет всех встречных грешников, многого и не надо. Да, в бою, как я успел заметить, они могут изрядно тупить, но это компенсируется чудовищной силой, прочностью, самовосстановлением за счет энергии ада, бесконечной выносливостью, возможностью проявления цепей грешников, частичной нематериальностью и возможностью мгновенной отдачи приказов. Впечатляющий список, не правда ли? У меня даже появилась парочка идей, как можно пустить это себе на пользу. Внезапно мои рассуждения прервало чувство приближения чего-то темного и опасного. Вот только в духовном чутье тишь да гладь. Да, верно, это подает сигналы изнутри мой внутренний сожитель. Грешники, и хорошо скрываются, умные и хитрые, а еще весьма способные и не утратившие своей воли. Такие впервые встречаются мне в этом месте. Но что-то ничего хорошего от такой встречи я не ждал. Слишком сильно тянуло от приближавшихся гнилью и дерьмом. Если я хоть что-то и понимаю, то один из них, или даже все, погрязли в своем грехе еще при жизни, а здесь лишь усугубили, сделав все в разы хуже. Не подавая виду, я продолжал осматривать останки стража, над которыми давеча работал, внутренне приготовившись к бою. Новое лицо появилось вверху, на вершине склона, что стоял не так далеко от моей ловушки, и выглядело оно приотвратно, даже хуже, чем стражи ада. Тучный мужчина в плотном комбинезоне светлого оттенка, чья грудь свисала на объемное пузо, имея в сосках обломки цепи. Лицо с поросячьими глазками было под стать телу. Мелкие то ли пигментные пятна, то ли странные веснушки отнюдь не прибавляли привлекательности, как и прилизанный пучок светлых волос на макушке. Да, даже не хочу знать его главный грех, хотя здесь было бы сложно ошибиться. Этот индивид рассматривал меня и композицию позади некоторое время, прежде чем заговорить. «Какие прыткие новички нынче пожаловали в наши угодья, и весьма сильные». Хаэм, его взгляд снова уткнулся в мою фигуру и жутко мне не понравился. «Твое счастье, что мне сейчас важнее найти новых слуг для Шурина, чем игрушки для своего Колизея. Поднимайся сюда и следуй за мной, это даже с натяжкой просьбой было не назвать. Мою роль решили без моего участия. Такие глупые или такие сильные, увидим. Ты оглох, серви, лад, раб, может тебе сразу показать твое место, чтобы потом с тобою не было проблем, решено, так и сделаю. И с неожиданным проворством эта туша совершила быстрый и гигантский прыжок, очутившись в паре десятков метров от меня. Опасностью от него несло куда сильнее прежнего, а я все же смог учуять сильное духовное давление. Уровень не слабого лейтенанта, а то и капитана. Черт, банкой, разрушь небесный трон, Ира. Я решил не мелочиться и сразу же призвать гнев. Антрацитово-черная масса сформировалась за считанные мгновения, чтобы сходу атаковать моего противника. Видимо, мое чувство отвращения сделало его куда агрессивнее обычного, ведь сейчас он действует куда злее, чем с Унаханой. Учту на будущее. Хотя, я изначально предполагал подобное, но думал, что подпитку может давать лишь конкретное чувство, соотносящееся с грехом, а не его отдаленные производные. Полезное открытие, но надолго отвлечься мне не дали. Если на первых порах мой банкой удачно теснил неприятеля и даже оставлял на нем раны, то уже спустя десяток секунд я стал замечать неладное. Гнев стал уступать в силе толстяку, стал куда медленнее и слабее, а ведь все должно было быть с точностью да наоборот. Новая команда и надрез ладони позволили мне призвать второго духа. В этот раз лень. Это должно было уравновесить ситуацию. Держать активными сразу двоих было сложно. Особенно сильно било по мозгам, сбивая концентрацию и вынуждая проявлять куда больше волевых усилий просто чтобы не погрузиться в проецируемые грехи. Но мне удавалось. Главным стимулом был враг, что никак не хотел умирать. Я знал, что он был непрост. Твои способности хороши, отброс, но не невероятны. Умудрялся разговаривать этот грешник, отбиваясь от атак обоих моих духов. У нас уже были те, что призывали целые армии себе на помощь. Вот только у них всех есть одна большая слабость. Сражение мне не нравится тем, что вызывают. Чрезмерный аппетит. Я голоден. Деварари, лад, пожирание. С этим криком живот толстяка разрезала горизонтальная черта, ставшая обильно кровоточить или нет, это отвратительный гной и слюни, что бежали из-под обнажившихся мясистых губ. Фу. Но кроме чувства брезгливости я испытал еще и чувство опаски, которое заставило меня отпрыгнуть в сторону. И вовремя. В эту необъятную пасть стало втягивать духовные частицы из области перед ним, в том числе из моих духов. Хотя они состояли не только из чистой рерику, но это истощение сильно сказалось на них. Ответный луч спрессованной духовной силы, напоминавший серо, просто развеял их в клочья. ТСК, это будет сложно. Теперь и твоя очередь. С мерзкой улыбкой заявил грешник мне. Я тебя сожру, затем дождусь возрождения и снова сожру. И снова. А потом трахну твой труп, прежде, чем подать на стол моим рабам в Колизее. И когда они тебя высрут в виде кучи дерьма, я за шкирку притащу тебя к Шурену и заставлю. Пожри твари земных и небесных, гула. Изнутри поднялось что-то столь отталкивающее по отношению к этому субъекту, что слова вырвались сами собой. Из моей тени вырос новый силуэт, вновь похожий на меня, но какой-то тощий и хрупкий. Казалось, что его ветром может унести, а простой плевок перешибет в спине пополам, а оружием служили лозы, произрастающие прямо из рук. А, это твой новый защитник. Ха-ха-ха, видимо, я тебя сильно переоценил. Ха-ха-ха-ха, ты не сгодишься никуда, кроме как быть пищей в моих псарнях. Ха-ха-ха. Медленно толстяк подходил к новому воплощению греха, столь же неторопливо поднимая руку и намереваясь отвесить моей кривой копии смачную затрещину, что должна была его развеять. Вот только стоило ладони соприкоснуться с кожей духа, как все остановилось. Даже звука шлепка не было. Что? Это как это? И мой противник был в полном недоумении, как и я. Способности данного воплощения предстояло изучить. И скорее всего, в ближайшее время. Ах, ты, новый удар был нанесен другой рукой в грудь темного духа греха. Тот изогнулся, но вновь вернулся в прежнюю позу, в то время как толстяк никак не мог отодрать свои конечности от его тела. Они будто приклеились к нему. Хорошо же, поросячьи глазки сильнее провалились в сальные складки лица, тогда я тебя пожру. Вновь я вижу отвратительный рот на животе. Вот только вместо ожидаемого истощения яйцу в духе, произошло ничего. Зато он сам начал действовать. Растущие из рук лозы, словно живые, обвились вокруг тела жиробаса, больно впиваясь шипами в плоть, а его рот широко до неестественности приоткрылся и...